Забился в темный угол, потерял контроль. И каждая секунда на прямом счету. Пепел часть твоей в признании, пепел твоя боль. И среди этих терзаний выход есть простой. Не гаси свой огонь, не туши свой пожар. Не гаси свой огонь, души свой пожар. Затихло все вокруг, и дома все спят. Ночь твой лучший друг, который тебе всегда рад. Ты ищешь легкий путь, но ты его не найдешь. Ты пытаешься заснуть, но во сне не заснешь. Не гаси свой огонь, не туши свой пожар.